Глава 12. Едва Эландир по просьбе лорда Балора с видимой неохотой все-таки оставил нас вдвоем, глава домена Бури устремил на меня мрачный взгляд. «Ты была в схроне стужи?» Он не спрашивал, а утверждал. «Была», — подтвердила я, стараясь сохранять хотя бы внешнее спокойствие. «Когда и с кем ты туда попала? Одна бы ты точно не долетела. Жизнетворец отвез? Или этот?» Лорд Балор покосился на закрытую дверь. «Жизнетворец. Айлендер нашел нас уже на обратном пути», — уверенно соврала я. «Почему сразу не сказала?» «А почему вы не сказали о том, что появилась еще одна копия Ариетты?» — парировала я. И тотчас увидела, как глаза лорда Балора сверкнули, выдавая мгновенное напряжение. «С чего ты это решила?» — жестко уточнил он. «А иначе как бы вы узнали, что я была в зазеркальном зале?» — указала я. «Хотя, признаться, я догадалась об этом еще раньше, когда меня навещал в пепельном замке Александр. У него появилась устойчивость к моей силе, а появиться она могла только по одной причине. Тогда сразу стали ясны и ваши слова о моей ненужности. И раз я действительно больше не нужна, может, оставить меня в покое во избежание неприятностей для вас самих?» «Неприятностей? Для нас?» Лорд Балор зло усмехнулся. «Считаешь, это место достаточно безопасно для того, чтобы нам угрожать?» «Нет. Но я знаю, что наши домены были союзниками задолго до нашего рождения. И знаю, что вновь существую благодаря вам, поэтому все еще не выдаю вас, несмотря на отношения. Однако моя благодарность имеет границы, и, планируя меня уничтожить, вы вплотную к ним подошли. Так что подумайте, стоит ли их пересекать. Вы можете по-прежнему иметь стужу в союзниках. Или мы станем врагами. Я этого не хочу, но, тем не менее, к такому варианту развития событий подготовилась». «И как же?» А в глазах главы домена Бури полыхала лава. «Я закрываю второй копии Ариетты возможность прохода в зазеркальный зал», — отчеканила я. Резкий выдох мужчины. «Ты блефуешь. У вас одна кровь», — прошипел он. «Кровь одна», — согласилась я. «Однако родовая магия нас разделяет. И Ариетту, и меня, и вторую копию тоже. И поскольку диадема влияния у меня, она подчинится королевскому приказу, если я прикажу. А я только что это сделала. Можете проверить. Я даже готова подождать». И наградила родственника тонкой улыбкой. «Тварь!» — выплюнул лорд Балор. Исходившее от него бешенство было почти физически ощутимым. Все мои чувства буквально кричали об опасности этого мужчины, и в любом другом случае я давно бы сбежала куда подальше. Но не сейчас. Сейчас, чтобы вырваться из тисков Бури, я должна была сыграть роль уверенной, расчетливой, возрожденной правительницы до конца. Поэтому, встретив наполненный багровым бешенством взгляд, холодно произнесла: «Как и вы. Как все мы. Я готова к сотрудничеству, лорд Балор, но на своих условиях. И учтите, что после моей смерти наши заклинания будут окончательно для вас потеряны». Он скрипнул зубами. «И каковы же твои условия? Оставить тебя жить своей жизнью, это я понял. Что-то еще?» «Помолвку с Камерана разорвите. Я не хочу его убивать. Он этого не заслужил». «Не заслужил?» Лорд Балор презрительно скривил губы. «Его домен — наш враг». «Пока», — вкрадчиво поправила я, — «вы забываете об особенностях стужи. Я имею на него влияние и буду иметь всю оставшуюся жизнь. Влияние достаточное для того, чтобы в будущем, когда Алан Камерана возглавит клан, домен пепла встал на нашу защиту». А вот теперь глава канцелярии наказаний задумался. «Хм, допустим», — медленно произнес он. «Такой вариант мне тоже нравится. Еще бы тленнику защиту не давала, чтобы и их подмять. Эх, вот зачем ты с этим мальчишкой связалась? Неужели других мужиков не нашлось?» «В родовом замке Тлена?» «Откуда?» Я с нарочитым изумлением округлила глаза. Во взгляде лорда Баллара промелькнула досада. «Ладно». Он махнул рукой. «Оставим это. Вопрос с помолвкой я решу, но позже. Сейчас разорвать ее нельзя. Слишком мало времени прошло с наших договоренностей. Это будет выглядеть странно. Да и обстановка нестабильная. Многие до сих пор обвиняют тебя в куче смертей. Так что пацан Камерана, как будущий родственник, выгоден для твоей же безопасности». «Логично», — согласилась я. «Но помолвка останется только помолвкой и будет разорвана по первому моему слову». «Хорошо. Что-то еще?» «Мои родители. Вы гарантируете обеспечить их безопасность и скажете, где они?» «Безопасность обеспечим». Лорд Баллар кивнул. «Но где они? Скажем, после выполнения твоей части сделки». «Черт. Хотя ожидаемо. Он и так пошел на уступки быстрее, чем я ожидала. Даже удивительно. Вы получите доступ к заклинаниям», — заверила я миролюбиво. «И к диадеме?» «Я не могу ее отдать. Так же, как и вы, свой перстень. Вы об этом прекрасно знаете». «Знаю», — не стал спорить он. «Но ты используешь ее, если нам понадобится». «Для чего?» Лорд Баллар слегка прищурился. На миг в его взгляде промелькнуло торжество, словно он понял нечто крайне важное. Будто своим вопросом я показала, что не знаю о каких-то свойствах диадемы. А ведь я и вправду практически ничего о ней не знала. «Поговорим об этом позже». Голос родственника, впрочем, остался спокойным. «Пока нам будет достаточно доступа в зал». «Предоставлю», — подтвердила я. «При личном присутствии». «Личном? Но ты здесь!» Он слегка нахмурился. «Сейчас, да. Но, полагаю, этот вопрос решаем каким-нибудь вызовом для свидетельских показаний или еще чем-то подобным?» Упускать возможность вновь попасть в зазеркальный зал я не собиралась, тем более нужно было как можно быстрее найти сведения о королевской диадеме. А официальное прикрытие лучше, чем перспектива ненароком подставить Айландира. Безопасность и соблюдение условий наверняка можно обеспечить магическим договором или клятвой. Айл подскажет, какими. На этой мысли дверь неожиданно открылась, являя его самого. «Мне жаль прерывать ваш разговор, но время для посещений в гимназии ограничено, и оно подходит к концу», — сообщил Айландир. «Ничего, мы уже закончили. Рад, что с племянницей все в порядке», — сухо произнес лорд Баллар. «Главное, чтобы больше подобного не повторилось». «Могу вас заверить, так и будет. Лично прослежу за Евой, как за родной». С фирменной грейвовской, надменно-насмешливой улыбкой пообещал Айландир. Впрочем, глава канцелярии наказаний на провокацию не поддался, лишь слегка скривил губы, после чего посмотрел на меня. «Я подумаю, как выполнить твою просьбу». И, коротко кивнув Айландиру на прощение, вышел. «Слава богу!» Стоило двери закрыться, я облегченно выдохнула, а в следующий миг оказалась стиснута в крепких объятиях. «Как поговорили?» — обеспокоенно уточнил Айл. «Надеюсь, что продуктивно», — поделилась я. Перспектива остаться без заклинаний вообще лорда Баллара не обрадовала, так что он спросил о моих условиях и вроде бы даже на большую часть согласился. «Вот так сразу?» «Ага», — я кивнула. «А куда ему было деваться?» «Хм, ну, хорошо, если так. Хотя я все равно им не доверяю», — с сомнением протянула Эландир. «И то, что ты постоянно рискуешь при общении с Лиард, изрядно напрягает. Знаешь, мне все больше и больше хочется просто забрать тебя в земли тлена и исключить любые угрозы твоей жизни». Я грустно улыбнулась. «Я была бы этому только рада, но, сам знаешь, забрать меня не получится. Лиард не отдадут. Формально они мои родственники, так что все непросто». «Ну почему же?» — не согласился Айландир. «Все просто. Надо лишь уравнять наше положение». «Каким образом?» «Ну, например, я на тебе женюсь». «Что?» Я ошарашенно вытаращилась на Айландира. На миг показалось, что я ослышалась. «Я женюсь на тебе», — повторил он. «Не ослышалась. Но это... это же... как женишься? Ты ведь... ты будущий глава домена тлена, а я официально из домена пепла. Ты не можешь, у вас так не принято. Айл, будет не просто скандал, у вас тут массовая истерика начнется. И...» И тут меня поцеловали. С нежностью и одновременно спокойной уверенностью, подчиняя и заставляя замолчать. А потом с такой же спокойной уверенностью сообщили: «Наплевать». И ведь совершенно серьезно говорит. От осознания того, что Айландир — расчетливый циник и эгоист, готов наплевать на все правила и жениться на мне, мысли в голове как-то разом кончились. «Даже твой отец будет против церемонии», — только и смогла пролепетать я. «И на отца плевать», — произнес он. «Спрашивать его разрешения я точно не намерен. Просто поставлю перед свершившимся фактом. Зарегистрировать брак можно в любом отделении нотариата. Можем хоть завтра все оформить». «Завтра?» При всей любви к Айлу, к такой внезапной скоропостижной свадьбе я была не готова. Да, сам факт предложения и возможного замужества кружил голову, но бросаться в этот омут прямо сейчас, когда столько всего еще не сделано... «Ты против?» Не дождавшись ответа, Айландир со странным прищуром посмотрел на меня. «Нет», — опомнившись, заверила я поспешно. «Я согласна, но выйти за тебя замуж сейчас значит полностью разорвать с Лиард все отношения». «И что?» «Как что? А угрозы? А бомба?» «Бомба неприятна, согласен. Терять Иару не хочется. Но, тем не менее, в отличие от самих пепельников, у нас выход все-таки есть. При малейшей опасности мы просто переместимся в подконтрольный тлену мир, а они пусть занимаются саморазрушением, если нас столько обезумели». Отмахнулся Айландир. «Отец сразу после нашего разговора отдал внутренний приказ о переселении женщин и детей кланов Тлена на Груон, так что большая их часть уже находится в безопасности». «Еще бы в безопасности находились и мои родители», — пробормотала я. «Разве это проблема?» — удивился он. «Скажи, где они? Сегодня же переместим на нашу территорию». «Если бы я знала, где!» — с досадой воскликнула я. «Помнишь мир, из которого вы мое тело вытаскивали? Они там. Магии в том мире нет. И более того, о содружестве и всяких ваших доменах там понятия не имеют. Как туда попасть, знают только Лиард. А из лорда Баллара я эту информацию вытянуть не смогла. Он обещал сказать ее только после того, как получит необходимые заклинания из схрона. Поэтому с Лиард враждовать нельзя. По крайней мере, сейчас. Айл, я люблю тебя. И замуж, конечно, хочу. Но не могу рисковать жизнью родителей, понимаешь? Сначала я должна быть уверена, что с ними ничего не случится». «Понимаю». Притягивая меня ближе, сказал Айл. «Я обязательно что-нибудь придумаю. Не переживай. Все будет хорошо». Я прижалась, силясь спрятаться в объятиях любимого мужчины. Не верить ему повода не было. Тем более сейчас, когда Айландир прямо обозначил намерение остаться со мной навсегда, несмотря ни на что. Душу затопило непередаваемой нежностью, передать которую словами было невозможно, как и болезненно свербящее чувство страха за близких, занозой, сидевшая где-то глубоко под кожей. Ведь буря действительно могла пойти на любое безумие. Хотелось рассказать Айлу и о них, но я, как и раньше, не стала. Ведь Айландир точно не станет скрывать информацию о буре от отца. А как поступит тот, не знаю. Уверена только в одном. Если лорд Баллар и Александр узнают, что я их выдала, родителей не пощадят точно. Так что рискну сказать о буре только после того, как родные окажутся в безопасности. Пока же думать о плохом не хотелось. Спасаясь от невеселых мыслей, я пробежала пальцами по твердым мускулистым плечам и, пристав на носочки, потянулась к мужским губам. Поцелуй получился такой же щемящий, невесомый, как и владевшие мной эмоции. Каждым прикосновением хотела заверить Айла, что он самый нужный, самый лучший и единственный мой защитник. В ответ Айландир ловил мои губы своими, затягивал в плен нижнюю и легко прикусывал, неуловимо меняя настрой. Когда поцелуй стал глубже, а ласки языка откровеннее, я невольно застонала. Нежность отступила под натиском вспыхнувшего желания получить не только поцелуй, но и все, что было обещано еще утром. Сильные руки прошлись по моему телу, на миг сжав ягодицы, и подхватили под бедра. Спустя секунду я уже сидела на столе. Обхватив Айландира ногами, придвинулась к нему еще теснее и устремилась на поиски застежек униформы, которая мешала ощутить своего мужчину в полной мере. Я даже успела справиться с 3 из 10, когда Айландир сжал меня сильнее, а после неожиданно отстранился. «Время». В ответ на новый стон с сожалением выдохнул он, окончательно отступая от меня на пару шагов. «К сожалению, оно не безгранично. На разговор с Лиард было потрачено много. Тебе пора возвращаться к остальным, чтобы не вызвать лишние подозрения». Я тяжело, раздраженно вздохнула. «Вечно эти родственнички портят мне жизнь даже в свое отсутствие». Спрыгнула со стола и поправила свою одежду. «Может быть, позже?» «Не сегодня», — отрицательно качнул головой Айландир. «Как бы я ни хотел, мои обязанности никто не отменял. И их немало». Ничего не оставалось, кроме как в очередной раз вздохнуть и, получив легкий утешающий поцелуй, покинуть кабинет. Ребята нашлись там же, где я их оставила, по-прежнему восседающими за длинным столом. Правда, задания свои они уже сделали, и теперь просто лениво просматривали страницы учебников, спасаясь от скуки. «Ты что-то долго», — завидев меня, проворчал Алан. Иланна же только зевнула и приветственно махнула рукой. «Оказалось, что меня решил навестить дядя». Ровно откликнулась я, активируя кейлор с маскирующим заклинанием и параметрами для индивидуального расчета. Алан, правда, тотчас нахмурился и напряженно уточнил. «Все в порядке?» «Да, ничего особенного. Справился о моем самочувствии, только и всего», — заверила я пепельника и сразу сменила тему разговора. «Как с расчетами сил, последовательностью расчетов поделитесь?» «Конечно, смотри». Иланна придвинула ко мне учебник с пояснениями и своим черновиком. Благодарно кивнув, я на время отодвинула эмоции от встречи с лордом Баларом и неожиданным предложением Айла выйти замуж подальше и погрузились в расчеты. Тем более для меня маскирующее заклинание было весьма актуально, а ребята, как оказалось, точностью расчетов не заморачивались. Как сказала Иланна, формулы были занудными и сложными, так что они дружно решили просто накинуть значение с запасом. Мол, подумаешь, чуть больше сил затратят и чуть меньшую плотность получат. Сработает заклинание без дыр, и ладно. Я же позволить себе такую беспечность не могла. В отличие от остальных, у меня от этого заклинания в будущем могла зависеть жизнь, так что следовало сразу сделать все хорошо. Поэтому, несмотря на недоуменное хмыканье друзей, принялась рассчитывать каждый узел приложения сил по отдельности. К концу всех этих умственных усилий голова откровенно гудела. Однако полученный результат выглядел куда солиднее, чем у сокурсников. Те, правда, не впечатлились. «А по факту разница в энергозатратах минимальная», — едва взглянув на цифры, протянул Танаан. «Ну и чего напрягаться было? Зато щит будет плотнее, и после надстроек точно не развалится», — парировала я. Ребята только фыркнули. «Ну-ну, ты его еще попробуй удержать в таких конкретных границах для начала», — скептично произнес Ирвин. «Вот завтра и начну», — буркнула я. «И когда у меня все получится, а вы получите очередной фингал, еще вспомните о своей лени». «Очень надеюсь, что ты все-таки преувеличиваешь», — тактично вмешалась Иланна. «И вообще, пойдемте ужинать». Предложение было принято скучающими однокурсниками сразу же, так что в столовой наш факультет оказался одним из первых. «Надеюсь, хоть поужинать сможем без очередного появления Дилана», — пробормотал Алан, усаживаясь рядом со мной. «Угу», — Согласилась я, причем совершенно искренне, ибо сил на ругань уже не было. Два напряженных дня и бессонная ночь давали о себе знать, так что над тарелками я откровенно клевала носом. Максимум, на что бы меня хватило в таком состоянии, надеть одну из этих самых тарелок Дилану на голову. Но, к счастью, надежды сбылись, и пепельного родственничка мы не увидели. Второй раз повезло на вечернем построении, поскольку за сегодняшний день никто особо не отличился, никаких торжественных речей не было. Наше присутствие просто отметили и распустили по общежитиям. Отдых. Наконец-то. Наученные опытом, мы с девчонками неспешно переоделись и, прежде чем уйти в уборную, выждали полчаса, чтобы рассеялась основная толпа страждущих. Ну, а потом спокойно посетили ее в числе последних. «Все в порядке?» Диане заглянула в тот момент, когда мы уже собирались обратно в комнату. «Да, сегодня все спокойно», — ответила я. «Ну и отлично!» Тленница было развернулась, чтобы уйти, но тут я вспомнила утренний разговор ребят и, решившись, позвала. «Диане, можно тебя на минутку?» Она обернулась. Подождав, пока Эланна и Карла выйдут, оставив нас вдвоем, я произнесла. «Не знаю, сказал ли Айл, там Трион привет тебе передавал». «Да?» «Не сказал. Спасибо». Несмотря на новость, голос тленницы по-прежнему звучал равнодушно. «Он скучает», — добавила я. «Говорил, ты занята, и вы почти перестали общаться». «Конечно, занята. Ты сама видишь, какая муштра в этой дыре». Она поморщилась. Я кивнула, а потом, чуть посомневавшись, все же уточнила. «Прямо настолько?» «В смысле?» «Ну, мне кажется, на недолгий разговор раз в день вполне можно выделить минут 10 перед сном». Во взгляде Дианы вспыхнуло раздражение. «Ты что прицепилась? Какое тебе вообще до нас дело?» «Не злись». Тут же подняла я руки. «Просто Трион просил передать, и он выглядел, ну, обиженным, что ли, скучал и не понимал, в чем причина». Тленница тихо ругнулась, потом резко выдохнула и с досадой произнесла. «Ладно, я просто не хочу с ним сейчас общаться. Не слишком приятно слушать о том, что потом нельзя воплотить в жизнь, а Трион очень любит расписывать подробности. Лучше на время дистанцироваться. Понимаешь меня?» В голове промелькнула декада без Айландира в пепельном замке. Как бы я себя чувствовала, если бы Айл каждый день рассказывал по Кейлору, чем бы мы могли заняться? Или здесь, в гимназии, где даже личных встреч и то не хватает. Вот, например, сегодня. А как чувствует себя Диане? Пожалуй, на ее месте я тоже предпочла бы ограничить общение, чтобы собственные нервы сохранить. «Да», — признала я. «Понимаю. Значит, Ланс тут ни при чем». Сказала больше для себя самой, просто размышляя вслух. Но Диане вмиг подобралась и холодно уточнила. «Что ты имеешь в виду?» И, глядя на заострившиеся напряженные черты тленницы, я поняла, что все не так просто. Совсем непросто. Когда я вчера была в медкорпусе, Ланс заходил к Дириану, и они громко говорили, даже поругались. «И я услышала, что вы с ним раньше встречались», — осторожно отметила я. «Ну, встречались. На первом курсе еще. И разошлись», — отрывисто бросила она. «Что с того? Если ты о том, что Ланс постоянно до меня докапывается, то это ничего не значит». «Для тебя, возможно. Для него, как оказывается, это значит очень много». «Хм? Ланс, он...» «В общем, он говорил, что до сих пор тебя любит, а Дириан его называл идиотом. Так и разругались». «Любит?» «Так и сказал». «Да». «Идиот. Действительно идиот!» Сквозь зубы выдохнула тленница. Потом словно опомнилась и тряхнула головой. «Ладно, я поняла. Спасибо за беспокойство. С Трионом я, может, на днях поговорю. А про Ланса лучше молчи. Не хватало еще, чтобы эти двое дуэль затеяли». «Конечно», — поспешно заверила я, теперь вообще жалея, что завела этот разговор. Диане благодарно кивнула и вышла из уборной. Чуть помедлив, озадаченная, я тоже отправилась к девчонкам в комнату. «Что-то вы долго разговаривали. Мы уж думали, ты до отбоя вернуться не успеешь», — отметила, зевая, Карла, уже забравшаяся в кровать. «Диана тоже тут скучает. На жениха своего жаловалась», — отболталась я и, быстро сбросив халат, полезла на свою. К счастью, дальнейших расспросов не последовало. Карла и Иланна продолжили обсуждать каких-то своих общих знакомых, а через несколько минут свет в комнате отключился. А за ним почти сразу отключилась и я. А вот у Эландира сна не было ни в одном глазу. Напротив, злой адреналин придавал бодрости и ясности, заставляя без устали перелопачивать старые магические карты гимназии и высчитывать все новые и новые координаты. Айландир искал Землю. Странный затерянный мир Евы, который не значился в навигационных справочниках, но все-таки где-то существовал. В библиотеку гимназии Айл направился практически сразу после разговора с девушкой и наплевал даже на ужин. Причиной такой спешки стал разговор Евы и лорда Баллара. Сам его Айландир, к сожалению, услышать не мог. Полог безмолвия обходить он не умел. Однако небольшой видеотранслятор позволил ему читать отдельные фразы по губам. И даже этих фраз хватило, чтобы узнать шокирующую новость. «Леард не Дархаты, а тоже изменчивые. Причем если они не из домена стужи, раз не смогли пройти в зазеркальный зал и явно не из домена тени, то... буря?» Да, их вспыльчивый, категоричный характер, максималистский даже для пепельников, крайняя скрытость и враждебность — все указывало на это. Сомнений не осталось. Буря все-таки выжила. Но Ева все это время о них молчала, скрывала, несмотря на то, что боялась и ненавидела. Даже после обещания жениться на ней, Ева не решилась открыть ему эту тайну. Значит, не доверяет. Недоверие девушки било по самолюбию Айландира, да так сильно, что он даже вопреки собственному желанию отказался от близости с Евой, хотя ждал этого весь день. Но все же вместо этого отправил ее к сокурсникам, боясь, что Ева может считать его эмоции. Сначала он должен был успокоиться сам и составить план дальнейших действий. Айландир понимал, что боится Ева прежде всего за своих родителей. Спасая жизни родных, Ева передаст защитные заклинания даже не пеплу, а тем, кто куда опаснее. И помешать этому Айландир сможет, только сообщив о буре отцу, который сразу начнет бойню. Заботиться о сопутствующих потерях и смертях он точно не станет, а значит, случится именно то, чего так боится Ева. Нет, на это Айландир тоже пойти не мог, ведь тогда Еву он потеряет навсегда. А значит, необходимо все-таки найти ее мир, воссоздать в памяти малейшие подробности заклинания, выдернувшего девушку на Иару, и попытаться отыскать хоть какие-то зацепки. И времени с каждым часом остается все меньше.